«Кто такой Иоанн Креста?» «Довольно плохой монах», — говорили о святом Иоанне Креста. «Это больше всего поразило меня в его житии», — вспоминает маленькая Тереза, тоже накануне смерти и тоже после потери веры, может быть, думая, что и они самой могли бы сказать, кто маленькая Тереза младенца Иисуса. «Довольно плохая монахиня, да и католичка иногда довольно сомнительная». «Бог не нуждается в наших добрых делах. Хочет Бог спасти нас даром. Кто это говорит?» «Я хочу не верить в Бога. В наших добрых делах не нуждается Бог. Лютер или Кальвин?» «Нет, святая Тереза Лизьеская». Меньшего было бы достаточно, чтобы в XIX веке отлучить ее от церкви, а в XVI сжечь на костре, как святую Терезу Испанскую и святого Иоанна Креста. Римской церкви надо было сделать выбор для маленькой Терезы – или отлучить ее, или увенчать венцом святости. Если церковь выбрала последнее, то, может быть, только потому, что к этому ее принудил погибающий мир, который понял или когда-нибудь поймет, что без маленькой Терезы ему не спастись. Вот что, может быть, угадал папа Лев XIII, пристально вглядываясь пронзительно острыми глазами в страшное и чудесное лицо 14-летней девочки, будущей великой святой, которая целовала ему туфлю на аудиенции. Вот почему принял он в этом лице, может быть, за багровый свет адского пламени, розовеющий свет восходящего солнца трех. Мучилась она от невидимого ей самой и непонятного выхождения из церкви так, что от этой муки и умерла, или, по крайней мере, больше всего умерла от нее. Самое страшное в муке это было то, что умирающая сама не знала, вышла ли она из церкви, и если вышла, то в какую тьму кромешную, к дьяволу, или в какой свет лучезарный, к Богу. Этого не знала она до последнего вздоха во времени, но узнала в вечности, когда начала спасать души отдельных людей и душу всего человечества так, как, может быть, не спасал никто после Христа. Если когда-нибудь люди выйдут в Церковь Вселенскую, начало Царства Божия здесь, уже на земле, то потому что маленькая Тереза приняла эту муку за них и за Церковь. Большую муку, может быть, принял только один человек на земле, тот, кто в Гефсиманской ночи был в смертном борении до кровавого пота. Но чтобы понять и пережить, потому что иначе понять нельзя, как и за что маленькая Тереза умирала, надо сначала узнать, как и для чего она жила.